Он покачал головой, уже задумывался о том, как безопасно снова сотворить ее. Он вообще еще в своем уме, ему повезло, что сделанные им для круга модификации сработали в его пользу. Его мать время от времени баловалась с самыми основами магики призыва, и он неоднократно и быстро читал тексты о важности какого-то рода встроенных в заклинание защитных мер. Особо подчеркивалась важность возможности завершить заклинание по своему желанию. Ни один из этих элементов не присутствовал ни в какой понимаемой им форме в базовом заклинании, помещенным в его разум, так что он удостоверился, что приложил все силы по их вложению. Они не сработали идеально, но достаточно хорошо. Но теперь ему предстояло сделать еще один выбор. Заклинание четвертого уровня анафемы. Два прежде пропущенных им заклинания, как и ожидалось, были все еще здесь, вместе с двумя новыми вариантами. Атмосфера опасности звучала, странно, какого-то рода магика запугивания. Аура ужаса, какой, черт побери, в ней вообще смысл. Он старался быть как можно тише, а не заявлять о своем присутствии через какое-то заклинание на область. На данном уровне даже кто-то вроде Хакота вероятно сможет сбросить с себя эффект и свернуть ему голову, не говоря уж о настоящем устранителе. Этот выбор не особо его привлекал. Подавление разума. Это оставляло плохой привкус на языке. Сотворить заклинание, атакующее чем-то разум, это ощущалось слегка похожим на то, что произошло с ним, когда он исполнил ритуал. Вторжение в его мысли и их спутывание было ужасным опытом, который он никому бы не пожелал. Хотя, будь он вынужден выбрать одно из двух новых способностей, он, возможно, с неохотой взял бы это. По крайней мере, он мог представить пользу при применении ее на кого-то. А еще у него был вариант выбрать другое заклинание контакта, однако после произошедшего в прошлый раз он не думал, что будет это делать. У него не было причин предполагать, что получит более хороший прием от темных или алого двора, чем был от бездны, и мысль прохождения через все это снова пугала его, он мог себе в этом признаться. Нет, они отметаются. Значит, подавление разума. Он отметил свой выбор кровью, прежде чем завершить ритуал и позволить изменениям окатить его. Становление сильнее не было тем, что ему наскучит когда-либо в ближайшее время, и от ощущений расположения в его уме новой силы, вместе с фрагментами его нового заклинания, он не мог не улыбаться и чувствовать, что недавние риски стоили того. Была надежда, что теперь он сможет некоторое время игнорировать подкласс анафемы, больше посвятив себя в ближайшем будущем некроманскому ремеслу. Хотя вначале ему нужно было поработать мясником. Придя в себя, привыкнув к новому себе, он традиционным образом избавился от листа статуса, съев его, прежде чем направиться вниз, дабы протолкнуть его дальше сытной едой и напитком. Сделав это, он помахал на прощание работникам кухни, удивившихся его жесту и привыкнувших, что юный парень более или менее молча входил и выходил из трактира, прежде чем побежал к магазину Хакота, как раз вовремя, дабы опередить его у двери. «Выглядишь лучше», — угрюмо поприветствовал его мясник. «Чувствую себя лучше. Просто нужна была ночь крепкого сна», — ответил он, стоя как можно более прямо. Это вызвало довольное хмыканье от мужчины, и они вдвоем направились в магазин для еще одного длинного дня работы. Несмотря на более полноценный отдых, его мышцы все еще безумно ныли, а более физические данные ему поручения все еще вызывали боль, однако с гораздо более ясной, чем в прошлый день, головой это было относительно просто. Он подумал, что в один момент получил от мясника одобрительный кивок, хотя уловил это лишь краем глаза, пока переставлял ящики. Придя, Мадлен заглянула через дверь в заднее помещение, дабы проверить его, и он снова поблагодарил ее за то, что она сделала прошлым днем. Несмотря на тяжелый труд, день прошел достаточно быстро, и к сумеркам он как штык снова стоял вне порога, ожидая, пока мясник закроет дверь. Они двое попрощались и разошлись своими дорогами. На этот раз, вернувшись в трактир, Тайрон потратил немного времени, дабы поболтать с работниками и насладиться трапезой в общем помещении, стараясь установить себя Лукасом Олмсфилдом в умах еще нескольких людей. Желая он смешаться с людьми и казаться менее подозрительным, ему нужно было немного выйти из панциря и начать говорить с людьми. Закончив с едой, он снова удалился наверх, но вместо того, чтобы пойти прямиком спать, решил использовать время, дабы попрактиковаться в другом заклинании, которое, вероятно, ему потребуется в будущем. С момента, как заработал стрелу маны, у него не было особых причин сотворять это заклинание. Обучение себя магике не было простым делом, и ему потребовалось больше года, дабы понять основы, или по крайней мере узнать их достаточно хорошо, дабы его статус признал его способность с появлением ее в списке общих заклинаний. Это был изнурительный процесс с проб и ошибок, в основном ошибок, однако это стоило того за улыбку на лице его матери, когда он наконец рассказал об этом. Он улыбнулся от воспоминания, прежде чем сосредоточился на текущем моменте. Сконцентрировавшись, он направил магику, произнес слова силы и дернул ладонью вперед, аккуратно управляя количеством энергии, что вкладывал в заклинание. Произошла вспышка света, пока заклинание проявлялось прямиком из центра его ладони, пролетев по прямой линии вперед, прежде чем безобидно разлететься о деревянную стену его комнаты. Просто чтобы удостовериться, он прошел и внимательно осмотрел доски. Это никуда не будет годиться, если он будет царапать очевидные отметины от заклинаний на стенах своей комнаты, пока пытается быть тише воды. Довольный, что ничего не пострадало, он прошел обратно к другой стороне комнаты и снова сконцентрировался. В заклинании было несколько аспектов, что являлись для него большим вызовом, когда он пытался ему научиться. Первое из которых — формирование из магики нечто более материальное, что затем можно проецировать, дабы ударить обо что-то. Наибольшая сложность пролегала в формации этого снаряда, стрелять на самом деле было не так уж трудно. Движение ладостью не было строго необходимым, просто помощь в концентрации, хотя ему нужно было работать над его устранением, если хотел выглядеть компетентным. Настоящим магам никогда не было нужно махать руками в сражении, используя невероятную силу своего разума для достижения всего необходимого. Он точно никогда не видел, чтобы его мать дергала вперед ладонью или кулаком, она могла выпускать весь свой арсенал заклинаний, стоя неподвижно. Пока что он не переживал об этом, будучи гораздо более сосредоточенным на улучшении формирования самого снаряда. Для идеального сотворения тот должен быть почти что невидимым, когда энергия не тратилась впустую на свет или тепло, и он должен был быть быстрым, достаточно быстрым, дабы быть выпущенным в самом пылу битвы. Так что Тайрон продолжал практиковаться, одно сотворение за другим, то и дело прерываясь, дабы сделать записи в своем блокноте, пока работал над своим мастерством владения заклинанием. Он должен был быть способен сотворять его гораздо быстрее и будучи под давлением, дабы оно было полезным. Однако оставалось много работы, прежде чем он достигнет этого уровня. Он продолжал работать до глубокой ночи, медленная, репетативная работа успокаивала его беспокойный ум, и он продолжал делать это, пока измождение наконец не охватило его, и он не завалился в постель. Несмотря на огромную физическую и эмоциональную усталость, ему было трудно уснуть. Воспоминания о бездне ползали по его голове, как будто кто-то царапал его череп изнутри, отказываясь уходить. Он пытался отвлечься, думать о других вещах, однако это тоже не помогало. Ему на ум пришли родители, где они были, чем они сейчас занимаются, нашли ли они его записку, как они отреагировали. Проблески воспоминаний выскакивали сами по себе. Он вспомнил заплаканное лицо Эльзбет, пока он проносился мимо нее в мавзолее, самодовольную ухмылку на лице Руфуса, пока тот давил сверху на меч Тайрона. Полный гнева, страха и сожаления, он наконец сдался и сотворил на себя сон, позволив магике утащить его во тьму, где сны и кошмары его не достанут. На следующий день Чоп Хакат опустил свой тесак кулаком размером с целый кусок ветчины, стоящие за ударом сила его класса и навыки давали ему почти что сверхъестественную точность и мощь. Плоть и кости разделялись под ножом, будто бумага, пока нога отрезалась от туши так чисто, что можно было соединить обе части и было бы невозможно увидеть какой-либо надрез. Хакат это точно знал, так как это был тест, прохождение которого требовал его старый учитель Биллак, прежде чем иметь возможность уйти и организовать свой собственный магазин. На другой стороне комнаты над точильным камнем склонялся парень, сосредоточенный на своей работе, в этом не было сомнений. Однако даже так мясник мог сказать, что он то и дело поглядывал на Хакота, пока работал, стараясь нахвататься трюков ремесла через одни лишь наблюдения. Он пытался сдержать фырканье и продолжать работать. Если бы было возможно научиться, лишь наблюдая, то пацан мог бы это сделать. Он был жутко умный и никогда не совершал одну ошибку дважды, что старик ценил, так как ненавидел объяснять больше одного раза. Впереди у этого парнишки было светлое будущее, или по крайней мере должно было быть. И снова он ощутил, как сердце слегка вздрогнуло в его груди, пока он размышлял, что ждет молодого Лукаса впереди. Слишком много юнцов шло по этой дороге, и так мало возвращалось. Он покачал головой. Это его никак не касалось. Тайрон не был первым, кто пытается изучить свои навыки, пойдя и убившись в разрываемых землях, и уж точно не был последним. Все-таки молодость и ложное чувство неуязвимости шли рука об руку. Не то чтобы Хак не мог вспомнить то же самое чувство у него, когда был молод. Просто это все было так напрасно. Он отвел руку для еще одного чистого надреза, только чтобы быть прерванным сильным стуком в дверь. Прервавшись на середине замаха, он бросил нож, пробормотав ругательство, и потопал из рабочей области к передней части магазина. Мадлен сегодня не было, была занята, помогая своей матери, так что он был вынужден сам управляться за прилавком, что он ненавидел делать. Несмотря на все его усилия, он никогда не мог долго удержать порядочных работников. По-видимому, он был тем, с кем трудно работать, что бы это ни значило. Едва пытаясь убрать раздражение с лица, он распахнул дверь, чтобы увидеть на другой стороне молодого парня, одетого в забрызганные и грязные доспехи. «Шо?» – прорычал он. Устранитель показал легкую и быструю улыбку, несмотря на явные признаки утомления и усталости вокруг его глаз. Он явно на некоторое время уходил в бреши. «Есть что-то для меня?» – пророкотал он стоящему снаружи парню. «Привет, Хакат. Помнишь меня? Я Тиллан, щитовик». Хак хмыкнул и некоторое время смотрел на него. «Два месяца назад, большой бронированный жучара», — Тиллан ухмыльнулся, — «это были мы. Достали еще одного для тебя, если интересно. На этот раз бегун». Хак поднял бровь. «Плата?» — улыбка щитовика слегка потускнела. «Как прежде», — предложил он. Мясник хмыкнул и обернулся, дабы пройти обратно за дверь. «Притащи к задней двери», — сказал он через плечо. «Уже сделано», — раздался радостный ответ. Открыв двойные двери в задней части магазина, конечно же, там он нашел остальную часть команды устранителей, которую смутно помнил, с их добычей на санях. Она выглядела свежей, что означало, что они, вероятно, наткнулись на нее по пути назад. Он глубоко вздохнул через нос и почувствовал предательское жжение магики на его коже. Даже пацан мог это ощутить. Хак мог видеть краем глаза, как дернулась его голова. Привезенный бегун был противным существом из Нагритина, весящий больше тонны, но быстрый, будто ветер. Две конечности с клинками впереди были достаточно острыми, дабы разрезать полностью бронированного человека с оставшейся силой для человека рядом. «Как долго?» – спросил он. «Без спешки», – сказала, судя по ее размерам, тянущая сани дама. «Мы, скорее всего, неделю будем без походов». «Лады», — пророкотал он. Игнорируя устранителей, он вышел вперед, дабы ухватиться за поводья саней и монументальными усилиями медленно затащил их в магазин. Привыкшие к его поведению усталые бойцы помахали и отправились обратно к крепости. Расположив монстра, Хак закрыл двойные двери и запер их, прежде чем вернуться и снова осмотреть монстра. Он был большим, не таким крупным, как существом, которым он занимался в прошлый раз, однако оно было совсем другой разновидности. Это был убийца, вне всяких сомнений. Медленно обходя существо, он мог видеть, как был очарован существом пацан, хотя пытался держать голову опущенной и заниматься своим делом, пока продолжал слегка поглядывать на существо, когда думал, что Хакат не замечает. Мясник долгое время размышлял, пока наконец не издал долгий и усталый вздох. «Давай, парниша, ди сюда», — пророкотал он и взмахом подозвал его. Растерянность промелькнула на лице юноши, прежде чем он аккуратно положил нож, над которым работал, и поднялся от точильного камня. «Ты достаточно дурной, чтобы пойти убиться при сражении с чем-то подобным», — он махнул на ужасную машину для убийств на санях перед ними. «Ты усердный работник, да и умен, слишком умен, дабы тратить себя беготней с поручениями устранителей. Уверен, что хочешь заниматься этим». Брови парниши поднялись, когда мясник неожиданно попытался отговорить его от его курса действий, однако в его взгляде не было сомнений. Не утруждаясь защищать свое решение, он просто кивнул. «Уверен», — сказал он. Хак был удивлен, ощутив легкий укол в его груди от этих слов, однако быстро отмахнулся от этого. «Он должно быть размяк на старости лет. Ну лады, значит, настала пора тебе что-нибудь изучить». Пацан поколебался. «Вы уверены?» — спросил он. «Так скоро?» — Хакат уставился на него. «Хошь, вначале еще сильнее загоняю тебя?» — протянул он. Юноша пришел в чувство и решительно покачал головой, что вызвало усмешку у старого мясника. «Так, давай-ка посмотрим». Какого рода монстр у нас? Резец касты воинов. Их часто называют бегуном из-за их скорости. Самый быстрый монстр из Нагритина, протараторил парниша. Опешив, Хакат некоторое время смотрел на пацана. Лады, Лукас, раз такой умник, какие, по-твоему, ценные части у сей зверюги? Понятия не имею, пожал плечами Тайрон. Предположи, вероятно, клинки на конечностях выглядят полезными. Часть этого хитина может быть пригодной. Судя по всему, сани, возможно, оббиты чем-то похожим. Очевидно, ядро, однако не уверен, где оно может быть. Полезны ли какие-либо органы для алхимии или чего-то еще? Не знаю, хотя, полагаю, должны быть. Именно, кивнул мясник. Сухожилия в ногах хороши, крепкие и гибкие, используются на луках и всем подобном. Хитин здесь в хорошей форме для нагрудной брони. В зависимости от размера секции здесь можно сделать щитки для наголенников и предплечий. Завтра доберемся до органов. Принеси мне тесак, над которым работал, и я покажу тебе, как начать работать с этими существами. Полный энтузиазма Лукас принялся исполнять поручение, пока Хакат чувствовал себя старым и усталым. Еще один юнец вознамерился бежать в бреши, из которых, вероятно, не вернется обратно. Слишком многое слышали о разрываемых землях, и все, что могут думать, это слава, деньги, уровни и сила. Мясник был рядом достаточно долго, чтобы разрываемые земли соотносились лишь со смертью. Это было не место для юнца с двумя неделями после пробуждения. Проживи Лукас достаточно долго, можно надеяться, что он научится на ошибках. Обычно, увидев достаточно трупов, люди начинают осознавать. Глава 22. Новое направление. Молчание царило за столом дома Риннеров, и Эльзбет хотелось кричать. Она хотела вскочить со своего места и выбежать за дверь, или трясти своего отца, или не выдержать и разрыдаться, или молить о прощении, но не делала ничего из этого. Расстроенная и обиженная, она держала свою голову опущенной, доедая свою трапезу, в течение ужина не смотря никому в глаза. Закончив, она оттолкнула стул назад и встала, отнесла пустую тарелку к стойке, где поместила в тазик отмокать, затем развернулась и вышла за дверь, пока никто не говорил ей ни слова. В тот момент, как дверь закрылась за ней, желание кричать и топать ногой было почти что невыносимым, однако она сдержалась, едва. А какой был смысл? Почти инстинктивно она начала повторять летанию Селены в своем уме, успокаивающее упражнение, которому ее обучили сестры, когда она была маленькой девочкой, очарованной странными чудесами, коими владели эти женщины в робах, и всеобщим уважением, которое они вызывали. «Святая мать, укрой и направь меня, позволь своему свету пасть на меня, когда иду я в твоей милости, вреда не причинить мне, сохранять меня чистой, как ты чиста, чтобы мы». Поток слов прервался, когда она замолчала, пораженная знанием, несомненным знанием, что в глазах богини она больше не была чистой, больше не была достойной. Ее отвергнули, осудили неспособностью служить естеству, которому она посвящала себя всю свою юность. Стыд и вина угрожали снова вырваться, но она отмахнулась от них раньше, чем они могли снова захлестнуть ее. Она так много раз плакала с того дня, и еще больше с того времени, как Тайрон ушел, думая о дне пробуждения теперь, все, что она ощущала, лишь горечь. Надежда, что расцветала в ней, обратилась в пепел, все пошло не так. Возможно, все испортило не пробуждение. Возможно, на свет вышли недостатки, что уже были. Предательская мысль промелькнула в передней части ее сознания, прежде чем отступить обратно в тени до того, как она могла раздавить ее. Там она и останется, резонируя с неудобной правдой, поедающей то, что она считала истиной. Тайрон был некромантом, находящимся в бегах от закона. Она не могла в это поверить. Он всегда был тихим и прилежным, но и подумать не могла, что пантеон сочтет нужным даровать ему подобный класс. Она могла припомнить дикий взгляд в его глазах в тот вечер и ужасающее пламя, что горело в пустых глазницах скелетов. Как если бы ее старый друг полностью исчез, заменившись чем-то более холодным и темным. А затем Лаурил и Руфус. Она содрогнулась и осознала в какой-то момент, что сидела на кровати, смотря в стену. Она была такой уставшей, такой оцепенелой. Она выглянула в окно. Был почти полдень. Они скоро уйдут. Было ли ей уже вообще дело? Будет ли снова когда-либо ей вообще дело до чего-либо? Неспособная так или иначе убедить себя, она механически встала и переоделась, расчесывая волосы, пока готовилась выйти наружу. Когда она покинула свою комнату, дом оставался тихим и спокойным, каким был уже неделю. Когда она прошла через кухню, ее отец оставался за столом, с каменным лицом водя валинием древесины на поверхности стола. Когда она вошла, он вздрогнул и заговорил. «Эльзбет», — начал он. Она не остановилась и прошла мимо, спокойно открыв дверь и закрыв ту за собой. Она думала, что должна что-то почувствовать, пока игнорировала своего отца таким образом. Но, что интересно, ничего не было. Она совсем ничего не чувствовала. Несколько шагов спустя она оказалась на улице и пошла в сторону кузницы. На улицах в это время было мало людей, достаточно мало, чтобы ей едва ли приходилось смещаться, дабы обходить их. Уныние нависало над Фоксбридком с того дня, как столяруки вернулись домой. Эльзбет, громко прошептал кто-то слева от нее. «Что ты здесь делаешь, дитя?» Удивленная, что к ней обратились, она обернулась, дабы увидеть секретаря мэра, Джинин, выглядывающую из окна. «Миссис Барбури», — сказала она. «Что такое, девица, ты с ума сошла? Что если они тебя найдут?» «Кто?» «Столяруки. Они убьют тебя, если увидят». Эльзбет ощутила лишь озадаченность от этого заявления, однако смертельная серьезность в голосе миссис Барбури заставила ее задуматься об этом. «Но, зачем им меня убивать? Я была подругой Тайрона. Все знают, что ты ходила его арестовать». «Не ходила я арестовывать его», — выпалила она, нотка гнева просочилась наружу. И столяруки покинули городок, никто не видел их с того дня. «Готова поставить на это свою жизнь?» Эльзбет посмотрела на женщину, действительно посмотрела на нее. В ее глазах она видела беспокойство, но еще больше там было страха. Страха, что Магнин и Берри поместили туда. В этот момент она осознала, что это был тот же самый страх, что она видела в глазах всех за прошедшие несколько дней. Они были в ужасе, что могущественные устранители решат, что уже не удовлетворены уничтожением здания и земли, далее они могут прийти за людьми. В проявлении силы высокоуровневых устранителей столяруки позволили разрастись страху, таившемуся в сердце каждого жителя Фоксбриджа. И все же она его не ощущала. Она, может, и не была согласна с тем, что сделали родители Тайрона, однако любой, как и она, видевший их с ним, знал, что Тайрон был единственной вещью в этом городке, до которого им было дело, кроме Уарти и Миган. Некоторые могли посчитать, что им было все равно на своего сына, учитывая, как часто они оставляли его, однако она знала, что это неправда, они души в нем не чаяли. Да, ответила она и развернулась, дабы продолжить путь. Возможно, люди не избегали ее из-за того, что ее отвергли, а может, это было по причине их страха, что на ней была метка смерти от устранителей. Она могла лишь покачать головой, как если бы людям была нужна еще одна причина, дабы изолировать ее. Ее это бесило. Она ненавидела этот городок. Она годами посвящала свое время и силы, помогая другим, ухаживая за больными, заботясь об их детях, а они так быстро от нее отвернулись. И, оглянувшись вокруг на то, что должно быть знакомыми видами, зданиями, которые она знала всю свою жизнь, вместо этого она у нее было чувство, будто находилась в незнакомом месте. Она не оглянулась на храм, пока проходила мимо, и достаточно скоро обнаружила себя на окраинах городка. Мощеная дорога уступила место протоптанной тропе, пока кузница появлялась на виду. Руфус уже стоял перед ней в ожидании, Лаурил в это время нигде не было видно. Осознав, что они будут лишь вдвоем, Эльзбет почти что развернулась и пошла обратно домой, но что-то внутри нее отказывалось отступать, и спустя мгновение колебания она укрепила решимость и пошла вперед. Увидев ее приближение, Руфус криво улыбнулся, и она ощутила проблеск гнева в груди. «Здаров», — сказала она, подавив свои эмоции. «Привет, Бет», — сказал он, начав идти в ее сторону, но прервался, когда она резко сделала шаг назад. Он вздохнул. «Полагаю, ты не передумала, все-таки решив пойти вместе с нами?» Она уставилась на него, как если бы он сошел с ума. «Нет», — холодно сказала она. «Прости, если это портит твои тщательно построенные планы». Лицо парня ожесточилось. «Не верь всему, что это дерьмо тебе наговорило, Бет. Ты всегда была мне не безразлична, ты это знаешь, ведь так?» А вообще, она не знала. Когда услышала в его голосе яд, когда он упомянул их пропавшего друга, она осознала, что, возможно, и вовсе никогда не знала своих друзей. «Почему ты так сильно его ненавидишь?» Вслух поинтересовалась она. «Что Тайрон тебе сделал?» Когда она назвала его имя, рябь гнева охватила лицо Руфуса раньше, чем он мог ее скрыть, и внезапно, как будто бы он уже не мог утруждаться скрывать это, он сплюнул в сторону, презрение было очевидно на его лице. так как он ни на что не годный кусок дерьма, который получал все, что хотел, на серебряном блюдечке. Так как он всю свою жизнь смотрел на нас сверху, ты, может, и не замечала этого, но мимо меня это точно не прошло. Он со дня нашей встречи с ним, когда нам было 6 лет, думал, что мы мусор, и это так и не изменилось. Шокированная от его тона Эльзбит могла лишь в отрицании покачать головой. Вот что ты чувствовал про него, все это время, ты ему настолько завидовал, выпалил Руфус. Конечно же я завидовал, пока я жил под пятой ни на что негодного урода. Он обернулся, бросив ругательство в сторону неприбранной кузницы, что избивал меня так же часто, как кормил. Этот принц жил под защитой двух самых могущественных людей в провинции. Эльзбит настороженно оглянулась на здание, и Руфус фыркнул. Он отрубился по пьяни. Я поставил после завтрака бутылку на стол, и он заглотил ее, будто рыба-приманку. «А что насчет твоей матери?» — тихо спросила Эльзбит. «Если прежде он был зол, то теперь он пылал от гнева. Не говори со мной о моей матери!» — взревел он, прежде чем взял себя в руки. «Она крепче, чем ты думаешь. Она будет в порядке, пока я не вернусь и не заберу ее из этой дыры». Вместо того, чтобы соболезновать, Эльзбит ощутила, как ее сердце стало холодным, пока она смотрела на человека, с которым лишь несколько дней назад надеялась иметь общее будущее. «Значит, вот оно в чем дело», — медленно сказала она, — «тебе просто хотелось убраться из городка, убраться из-под пяты своего отца и стать крупным устранителем. Ты подружился со мной и Тайроном так, как подумал, что мы способны помочь тебе. Я могла стать могущественной целительницей чудес, а Тайрон мог быть магом, или мог просто помочь с деньгами или связями. Мы все были тебе безразличны. Я была тебе безразлична». Руфус долгое время смотрел на нее. По сути, да, признал он, не то чтобы ты ничего не получила бы в итоге. Силу, деньги, славу. Ты бы помогала людям, сражаясь с брешами и поддерживая общую безопасность. Разве ты не этого хотела? То, чего я хотела, выпалила она, это служить Селене, на что я больше не способна. «Ну нет, я от тебя ни разу не слышал», — усмехнулся он. Кипящая ярость горела в ее венах в этот момент, такая горячая, что она едва могла думать, едва могла видеть, однако вместе с этим пришел и стыд. Он был прав, он, может, и повел ее по кривой, но пошла она добровольно. Она думала, что у него были к ней какие-то чувства, думала, что они могут быть вместе. Теперь эти мечты обратились в пыль, вместе с теми наивными чувствами. «Ну ты и ублюдок», — постановила она, удивив даже себя от своего собственного гнева. Она вытерла рукавом слезы из глаз, пока смотрела на него. «Надеюсь, я никогда больше тебя не увижу». Ухмылка соскользнула с его лица, и очаровательный мечник снова вздохнул. Он не хотел, чтобы все так обернулось, но уже ничего не попишешь. С этого момента они оба решительно игнорировали друг друга, пока ожидали прихода Лаурил, которая вскоре случилась, но не с того направления, которое они ожидали. «Привет, Эльзбит», — позвала она, с долгим ленивым взмахом. «Не ожидала, что придешь». «Сама не знаю, зачем пришла», — ответила она. Если тон голоса как-то и повлиял на охотницу, она этого не показала. Лаурил просто пожала плечами и оглянулась на Руфуса. «Готов?» — спросила она. «Ага. Откуда ты пришла?» — спросил он, гадая, почему она пришла из противоположного от ее дома направления. «Сходила, посмотрела на ферму Аррина», — сказала она, и они оба уставились на нее в удивлении. «Что? Это невероятно, все то место сравняли с землей. И это, хорошо, для тебя?» — спросила Эльзбит. «Хорошо», — Лаурил будто бы некоторое время распробовала слово на вкус. «Не знаю, хорошо ли это, мне нет особого дела. Это впечатляет. Это сделали два человека. Два». Сама идея подобного будто бы зажгла в ней что-то. Эльзбит посмотрела на нее и подумала, что ее улыбка казалась почти что голодной. «Вот зачем ты делаешь это с ним?» Она дернула головой в сторону мечника, на которого по-прежнему отказывалась смотреть. «Чтобы быть могущественной», — Лаурил некоторое время смотрела на нее, прежде чем кивнуть. «Конечно же», — сказала она, — «я просто не хочу оставаться здесь навечно. Я умру от скуки, и я отказываюсь быть слабой в мире, где правят сильные. Ты правда говоришь мне, что была бы счастлива остаться в этом месте всю свою жизнь, батрача и помогая людям, что отказываются помочь себе сами?» «Да», — прошептала она, — «это было ее призвание. Тогда из нас двоих, думаю, это ты сбрендившая», — пожала она плечами и подтянула свой лук, что был закинут на ее плечо. «Представь, что бы с нами было, если бы мы на самом деле поймали Тайрона и привели его обратно. Ты правда думаешь, они бы оставили нас в покое?» мы бы погибли, даже не увидев удара, что убил нас. Я не буду бессильной в этом мире, Эльзбит. Я отказываюсь». Обычно ленивый взгляд охотницы на мгновение зажегся огнем, но затем мгновение прошло и она обернулась к Руфусу. «Пошли, дуболом, пора в путь». Руфус позади нее схватил свою сумку с земли, вместе с грубо выглядящим мечом в потрепанных ножнах, который он облокотил о каменный забор, вне всяких сомнений украденный им из кузницы. «Увидимся, Эльзбит», — сказал он, — «удачи тебе во всем». «Просто уходи», — сказала она. Она не стала ждать, пока они выступят, вместо этого обернувшись на каблуках и зашагав обратно в городок, оставив их позади. Наблюдая за ее уходом, Лаурил слегка улыбнулась, подумав, что жрица, возможно, отрастила немного хребта. Затем она выкинула ее из головы и вместо этого сосредоточилась на том, что будет далее. Академия устранителей. Избегая других горожан, эти двое начали долгое путешествие на восток. Пока Эльзбит шла домой, ее горящие эмоции сгущались в ее животе в одной тошнотворной массе. «Эльзбит, стой, где стоишь?» — потребовал ее отец, когда она вошла через дверь. «Только посмей еще раз меня проигнорировать». «Ох, как ты неделю игнорировал меня!» — парировала она. Пыл в ее словах заставил опешить ее отца, чересчур привыкшему к его нежной, послушной дочери. Воодушевившись его реакцией, она продолжила. «В то время, когда ты больше всего был мне нужен, когда мне было больнее всего, ты отвернулся от меня, и теперь хочешь, чтобы я подчинялась? Хочешь, чтобы я была учтивой и благодарной?» Ее голос в процессе речи становился громче и громче, и вскоре она кричала, и отец с красным лицом проорал на нее в ответ. «Глупая девчонка, думаешь, можешь приходить сюда и говорить так со мной после того, что сделала? Да пошел ты нахуй!» — выпалила Эльзбит, и пока ее отец был потерявшим дар речи от неожиданной желчи, она выскочила из дома. Несколькими минутами спустя она обнаружила себя тарабанищей в дверь трактира Столяруков, пока озадаченные горожане наблюдали из своих окон. Трактир был закрыт с момента ухода Магнина и Бяри, однако Эльзбит это не смущало, и она продолжала бить кулаком по древесине, пока тот не окрасился в красный. Наконец та со скрипом приоткрылась и показался смотрящий сверху через проем сокрушенно выглядящий Уарти. «Чего тебе надо, Эльзбит?» — спросил он, его голос был очень уставшим. Внезапно праведный огонь покинул ее, и все, что она ощущала, лишь грусть. Против ее воли слезы навернулись на глаза, и она попыталась проморгаться, однако это не помогало. «Мне жаль насчет Тайрона и того, что произошло. Я не знала, что происходит, и очень переживала. И теперь мне негде остаться, и я надеялась, что могла провести здесь ночь». Она запиналась, пока слезы начинали свободно литься. Пока смотрел сверху на бедную девушку, выражение у Арти смягчилось. Из всех друзей Тайрона он всегда знал, что она была хорошей. Как плохо, что она связалась с остальными. «Ну ладно, девчуля, проходи. Мы можем дать тебе сегодня переночевать, а завтра пойдем переговорим с твоими родителями, хорошо?» Он распахнул дверь и позвал Мек, и, не успела она оглянуться, Эльзбит уже лежала в кровати, полностью сытая и опустошив слезы. И затем у нее были сны. Ей снились боги. Селена, Хамар, Теланан и Артрис. Четыре фигуры сидели на золотых тронах, омываемые светом. Их сияние было столь ярким, что она отшатнулась от них, когда они обернулись к ней с осуждением в глазах. В своем сне она бежала через измерения, по дорогам и в лес, пока уже больше не бежала, а ее тянули все быстрее и быстрее, в то время как ее затягивало все глубже, дальше от света, от тех тронов, что обжигали. Она чувствовала, как спокойствие омывало ее, пока она проносилась через мир, через само время, пока не обнаружила себя вместе за гранью, вместе, от которого несло древностью. Это был лес, тот, что стонал под грузом своих лет, где каждую ветку тяготило время, и даже у теней была история. «Не думаю, что я когда-либо видела нечто подобное», — размышляла она про себя, пока оборачивалась, только чтобы обнаружить во всех направлениях незнаменующий ничего хорошего лес. «Конечно же не видела», — дитя четырех достиг ее голоса из теней. «Они отчаянно желают, дабы все смертные забыли об этом месте, вычеркнуть его из их умов, как если бы его никогда не было, но оно все равно остается. Старые вещи таковые, их трудно устранить». Ее охватило то странное спокойствие. Пусть ощущая глубоко внутри пузырь страха, она игнорировала его. «Где я?» — мечтательно спросила она. «Ты была приглашена, дитя, несомненно, очень редкая милость. В эти дни имеется так мало тех, кто кто получают шанс, ты должна быть польщена. Я польщена, она улыбнулась, пока оборачивалась и смотрела на древний мир вокруг нее. Фантомные гвозди начали царапать внутреннюю часть ее разума, ее саму. Но я не знаю, где я, или кому я должна быть благодарна. Конечно же, для меня было бы честью исправить это. Место, где ты сейчас находишься, имеет много имен, однако, боюсь, ни одно из них не будет тебе знакомо. Думай об этом мире как о темном лесе. Касательно того, кому ты должна направить свою благодарность. Ну что же, это тот еще сказ. Старые боги не привыкли представляться, так что я возьму на себя эту задачу. И кто ты? Сказала она, слегка нахмурив брови, пока ее живот скручивало от легкой паники. Крик вырвался из ее горла, только чтобы исчезнуть так же внезапно, как появился. Для твоего страха нет нужды, промурлыкал голос. Темным не нужен твой страх, они напившиеся вдоволь ужасами смертных. То, чего они жаждут, это твоя приверженность. Глава 23. Слух и побег. Слышала некромантия в бегах, ухо Тайрона вздрогнуло, и он чуть не уронил столовые приборы. Услышав это, он попытался быть спокойным и сделать вид, что закашлялся, однако сомневался, что получит какие-либо награды за свое актерское мастерство. Он продолжал есть, пока разворачивал голову, дабы лучше подслушивать пару, сидящую позади него в общем помещении. Не слышал. Некроманте, говоришь, разве это не редкий класс? Очень. Более того, знаешь Столеруков? Конечно же, это их сын. Да ну нахер, Уоллис, следи за языком. Извиняюсь, моя дорогая, ты застала меня врасплох. Уверена в этом? Уверена. Можно увидеть перед офисом маршала размещенное на доске разыскиваемых объявление. Ну, вот же не повезло. Представь себе, посвящаешь всю свою жизнь защите королевства, а твой собственный ребенок оказывается вне закона. Просто ужасно. Ох, а все становится еще хуже. Голос женщины стал тише, пока она склонялась к своему мужу. Как мне рассказывали, Столерукам дали обязанность арестовать мальчика. Тайрон втянул воздух так быстро, что чуть не заглотил свой столовый прибор, и сразу же и зашелся кашлем, что раздавался по всему помещению. Множество людей обернулось, дабы посмотреть, что за шум, и он слабо помахал им, как только сумел взять дыхание под контроль, однако внутри его сердце стучало с такой силой, что появлялось ощущение, будто его ребра могут сломаться. Его родителей послали выследить его, это была такая жестокость, столь бессмысленная жестокость. Были сотни людей, которых можно было послать сделать это, почему это обязаны были быть они? Разве не было бы нелепой и пустой тратой ресурсов охота двух сильнейших во всей провинции людей за кем-то низкоуровневым, только пробудившимся, вроде него? Это было безумие, и также безнадежность. Расстройство и отчаяние разрослось внутри него, пока он осознавал, что это означает для него. Они будут вынуждены подчиниться Магнины Бяре. Тайрон не знал как, или почему, но знал, что для высокоуровневых устранителей было невозможно отказаться от приказа, что означало, что со временем они придут за ним. Даже если будут откладывать это изо всех своих сил, они все равно придут за ним. И что он должен делать? Как он должен был отбиваться от них? Его руки на столе сжались в кулаки, пока он осознавал безнадежность ситуации. Что бы он ни сделал, его поймают. Он никуда не мог уйти, где был способен избежать их, он никуда не мог сбежать, где его не найдут. Он с таким же успехом мог попытаться убежать от ветра, или спрятаться от воздуха. Он изучал карьеру его родителей лишь как только мог восхищающийся ребенок. Он знал, на что они были способны почти лучше кого бы то ни было. Он абсолютно не имел иллюзии о его способности избегать их, что означало, что ему придется сразиться с ними, если хотел остаться на свободе, что было шуткой. Как он должен был сражаться со своей собственной семьей? И даже если он мог заставить себя это делать, что это изменит? Он точно так же мог попытаться победить солнце. Они настолько превосходили его, даже устранители в крепости здесь, каждый из которых мог разломать его, будто веточку, не имели шансов против любого из них, не говоря уж об обоих. Молодой некромант боролся со слезами, пока пытался подавить всепоглощающее чувство разочарования, горящие в его груди. И вот так просто его будущее было отрезано. Несмотря на все риски, что он взял на себя, и все усилия, что вложил, это больше не имело значения, никогда не имело. Его время было ограничено. Со временем его поймают, притащат и приговорят, это был лишь вопрос времени. Единственное, что осталось определить, что он сделает с оставшимся ему сроком. «Ты в порядке?» – раздался позади него обеспокоенный голос. «А?» – Чит Тайрон вздрогнул и обернулся, дабы увидеть встревоженные лица парочки, что обсуждала касающуюся его тему. «Я заволновался, в порядке ли ты, молодой человек?» «Ты закашлялся, а затем только сидел и дрожал», – сказал ему муж. Вздрогнув, Тайрон осознал, что это было так. Даже сейчас перед ним на столе было два его явно трясущихся кулака. Он отдернул их на колени под столом и попытался выдавить из себя улыбку. «Я в порядке», — сказал он, — «просто еда пошла не в то горло. И я был удивлен услышать, что вы обсуждаете что-то о том, что сталеруки арестовывают своего собственного сына». Жена, Ясмин, кажется, ее звали, решительно кивнула, когда он спросил по их теме обсуждения. «Да, просто скандал. Как я слышала, здесь, в Опушкалисе, чуть не случился разрыв, и что же барон приказал делать двум своим платиновым устранителям? Вынудил охотиться за своим собственным ребенком. Как ужасно!» Она поморщилась, и муж, Уоллис, сочувствующе кивнул. «Только вот, как я слышала по сообщениям, они не приняли это покорно, разгромили целую ферму и половину кладбища после отдачи приказа. Маршалы в ярости, но что они сделают? Арестуют их?» Выражение на ее лице предполагало, что ей хотелось бы посмотреть, как они попытаются это сделать, пока Тайрон пытался проглотить комок в горле. Конечно же, они так поступили. Его сердце ныло за мэра Арина, однако он знал Магнина и Берри, они в любом случае бы слетели с катушек, получив подобный приказ. Он не смог удержаться, чтобы позволить кривой улыбке изогнуть его губы, пока думал о них двух, закатывающих истерику. «Ну, спасибо, что поделились», — сказал он парочке, вежливо кивнув им, обернулся к своему собственному столу и аккуратно сложил столовые приборы в чашку, прежде чем оттолкнул назад стул и поднялся, удостоверившись, что перед уходом задвинул стул обратно под стол. «У Арти бы дыру в его ушах сделал, сделай он жизнь обслуживающего персонала сложнее, блокируя им дорогу своей собственной ленью». Пока шел к магазину мясника, Тайрон пытался переварить то, что узнал. Когда он попытался подумать, что должен делать, то почувствовал оцепенение, как если бы будущее, что не так давно было трудной дорогой, полное испытаний, теперь было пустотой, которой будто никогда и не было. Его путь был обрублен так резко, что он даже не мог ощутить боль от отрезания. Он всегда знал, что, если маршалам не удастся его найти, кого-то отправит его выслеживать, однако предполагал, что у него будет больше времени. Он предполагал, что работу дадут обычной команде устранителей, не устранителю века и боевой ведьме. Это как разламывать ветку боевым топором. Даже не осознавая этого, Тайрон оказался заброшен в клетку, из которой не мог надеяться вырваться. Все, что ему оставалось, это тарахтеть решетками до его неизбежной поимки. И его родители, очевидно, не были счастливы по этому поводу, судя по тому, что они наделали в Фоксбридже. Если и было что-то одно в мире, что эти двое ненавидели больше чего бы то ни было, это когда им говорят что-то делать. Он давно подозревал, что причина, по которой они расположили базу в такой дали от центра власти и богатства, несмотря на достижение редких высот платинового ранга устранителей, в том, что они гораздо чаще избегали того, чтобы им говорили, что делать, чем нет. Конечно, их просили решать проблемы, закрыть ту брешь, убить этого монстра, но подобные вещи они бы все равно сделали, даже если бы никто не попросил. Бродить повсюду, сражаясь с порождениями бреши, было по своей сути единственным, что они любили, кроме друг друга и его. Он мог лишь представить ярость, которую они, должно быть, испытали. Он ужасно себя чувствовал, вынудив их оказаться в таком положении. Хотя, по правде сказать, это не была на самом деле его вина. В конце концов, он не просил этот класс, лишь сделал выбор оставить его. Он был уверен, что Магнин и Берри поддержали бы это решение, именно так они бы и поступили на его месте, в этом он не сомневался. Какие бы средства ни использовались, дабы заставить его родителей подчиняться, они должно быть действительно ужасные, если даже они не могли перебороть их. Он отчаянно надеялся, что они не страдают. Неудивительно, что они обрушили такие разрушения на мэра. Неудивительно, что они в такой степени потеряли над собой контроль. Он мог лишь представлять их потребность выпустить свой гнев. Несмотря на свою огромную силу и неисчислимые заслуги по защите других, его родители были эгоистичными личностями. Их желание уничтожить ближайшую возможную к ним вещь, когда они в гневе, была абсолютно понятной для него, человека, знавшего их лучше всех. Когда он подумал об этом разрушении, его ноги замерли по пути на секунду, когда мысль поразила его, прежде чем он продолжил шаг. Магнин и Берри закатили истерику и одним махом отомстили мэру Арину, но было ли в этом нечто большее? Чем больше он размышлял об этом, тем больше у него появлялось чувство, что подобный уровень воздаяния, масштаб разрушения казался чрезмерным даже для этих двух. Подобный очевидный, громкий поступок несомненно отразится на западной провинции. Через еще неделю там вероятно не будет трактира или таверны в даже самой маленькой деревне, где еще не слышали об этом. Возможно, они пытались обратиться к нему, что если они пытались послать ему сообщение. Борис, они собирались бороться со своей судьбой, они не примут это покорно. Он мог в это поверить, они были наименее контролируемыми людьми из всех, о ком он слышал, даже их любви к нему не было достаточно, дабы удержать их на одном месте. Пытаться заставить их выслеживать его против их воли, они будут с каждым шагом бороться с этим, что незамедлительно и показали, выместив эмоции на мэре Арине. Они будут бороться против этого, что означало, что он должен делать то же самое. Он мало верил в свою собственную способность преодолеть трудности, но эти двое, они делали это всю свою жизнь. Возможно, он ошибся, отчаявшись так скоро. Еще была надежда, еще был шанс. Он мог теперь это видеть, но они придут, что означало, что ему нужно было быть готовым. Они выкупят необходимое ему время, так что ему нужно было пробиваться дальше, и возможно, лишь наверное, где-то в будущем, представится возможность, благодаря которой он сможет продолжать быть свободным. Безнадега медленно вытекла из него, и он остался с чувством опустошенных эмоций, слабость от волн, что налетали на него одна за другой. Однако времени терять было нельзя, он не мог стоять и ничего не делать. Раз его семья собиралась рискнуть всем, дабы выкупить ему время, то он не мог позволить себе ни секунды, потраченной впустую. Снова преисполнившись уверенности, он с разрастающейся решимостью удлинил свой шаг в сторону точки назначения. Когда он наконец добрался до магазина мясника, Хак уже был там, помещая ключ в дверь. Увидев идущего к нему Тайрона, он прервался, так как осознал какие-то перемены во взгляде парня. Уже, он покачал головой, пока парниша останавливался перед ним. «Хош так скоро нарушить свое слово, я не хочу нарушать свое обещание, но чувствую необходимость убраться отсюда», — ответил он размеренным тоном. «Вы были терпеливыми и более чем справедливыми. То, чему вы научили меня за последние несколько дней, было тем, чему я никак не смог бы научиться самостоятельно». И он был серьезен. Общая работа с умелым хаком по разделке была фантастическим обучающим опытом. Мужик имел бесконечный поток хороших советов, подсказок и приемов, как и детальных способов упростить работу в поле. «Я более чем счастлив возместить остаток обещанного вам времени, когда буду в городке», — предложил Тайрон. «Я не хочу обманывать вас», — Хак фыркнул. «Ес быть честным, причина, по которой я держал тебя здесь так долго в попытке убедить тебя не отбрасывать свою жизнь, видось не вышло». «Да», — Тайрон усмехнулся и покачал головой. «Никогда не было таких намерений». Мясник пожал плечами. «Не завинить старика за попытку», — проворчал он. «Он, Хакат, был хорошим мужиком, и при других обстоятельствах Тайрон был бы более чем счастлив закончить свое время, узнавая, как правильно разделывать, прежде чем перейти к следующей части плана, но то, что узнал этим утром, означало, что он не мог позволить себе лишнего времени. Он не хотел спешить, однако мир не собирался его ждать». «Ну хорошо», — Лукас протянул свою руку большой мясник, — «увидимся на работе, когда вернешься». «Спасибо, мистер Хакат, заткнись». Они пожали руки, и затем Хакат развернулся, шагнул в магазин и пропал с поля зрения, оставив Тайрона стоять на улице ранним утром со внезапно жуть каким количеством дел. Утро было еще раннее, вероятно, в ближайшее время не будет никаких направляющихся в разрываемые земли команд устранителей, так что у него было время на подготовку. Его разум начал ускоряться, пока он обдумывал все вещи, с которыми надо было разобраться, и ему потребовалось несколько долгих секунд, дабы осознать, что несмотря на все его размышления, он по-прежнему не сдвинулся ни на шаг. Блин. Снова придя в себя, он рванул с железного района, только чтобы осознать на полпути, что не принес свои деньги, что потребовало пробежку обратно к трактиру, отчего он был запыхавшийся и хрипящий. Ему правда нужно было поработать над своей физической формой. С мешочком для монет в руке он вернулся к рынку и окунулся в расточительство, что по завершении оставило его финансы в ужасном состоянии. Для предстоящей экспедиции ему нужно было предоставить свое собственное снаряжение, и чем больше он мог принести, тем более привлекательным он будет для потенциальных нанимателей. Он просто надеялся, что ничего не забыл в своей спешке. Он отнес вещи обратно в свою комнату и сразу же принялся собираться. Его спальные принадлежности и другое разнообразное дорожное снаряжение было тщательно изучено, прежде чем упаковано, вместе с новоприобретенными принадлежностями мясника, походными пайками и маленькой заначкой конфеток мага. С мечом на бедре, навехоньким посохом в руке, он еще раз пробежался по мысленному списку, не обнаружив ничего пропущенного. Выйдя наружу, он запер дверь, прежде чем помчал вниз по лестнице и за дверь раньше, чем у официанток был шанс спросить его, что за спешка. Далее он побежал по улицам в сторону северных ворот с зарождающимся в груди детским волнением. Быть устранителем, как его родители, и бродить по разрываемым землям, сражаясь с существами брешей, было первой мечтой почти что всех, кого он когда-либо встречал, и если ему повезет, он мог оказаться там в этот самый день. Было трудно не волноваться. Со стучащим сердцем он едва заметил перемену окружения вокруг него, пока приближался к воротам. Прохожих и магазинов там стало меньше, на районе работало несколько торговцев, специализирующихся либо на чрезвычайной медицинской помощи, либо на оружии. Здесь также можно было найти 4 храма опушка леса, так что устранители проходили мимо них, пока покидали крепости и выходили из городка. Когда врата наконец показались взору, Тайрон также впервые увидел нечто совершенно другое, его конкурентов. Вдоль дороги он мог видеть сотню, может даже больше, молодых взрослых, прямо как он, только пробудившихся мечтателей, что поспешили на границу в надежде построить для себя новую жизнь, по чуть-чуть получая уровни, пока наконец не будут считаться полноценными устранителями, выпустившимися из этих улиц в жизнь опасности и славы в крепости. Он замедлился, пока подходил ближе, пытаясь рассмотреть все. Здесь собрались всевозможные личности, молодые мужчины и женщины в лоскутных доспехах, вооруженные потрепанными мечами и топорами вместе с другими мечтателями в робах или даже лохмотьях. Некоторые держали таблички, объявляющие об их навыках и квалификации, намалеванные с различной степенью мастерства в написании. Некоторые из них были фермерами, не желающими смиряться со своей судьбой работы над землей, другие молодыми магами, рейнджерами или бойцами, что не могли позволить себе какого-либо обучения, подвергая себя крещению огнем, дабы преобразовать свои жизни. Он мог сочувствовать на нескольких уровнях. Его прибытие не прошло незамеченным, и многие лицезрели на него с недовольными выражениями. Он сразу же осознал, что несколько выделялся от остальных, качество его снаряжения и одежды не отмечало его на месте, как бедного, в отличие от почти что всех остальных, не говоря уж о явно дорогом клинке на бедре, нежели отчаявшийся только пробудившийся паренек, надеющийся присоединиться к команде устранителей в качестве наемной силы, он выглядел как сын торговца. Он почти что задумался о возвращении в трактир, дабы переодеться, но в последний миг отбросил идею. Он уже был здесь, так что можно было остаться и посмотреть, сумеет ли он наняться. Он сжал зубы и пошел вперед, нацеливаясь на менее людную область, где мог комфортно стоять, не занимая чье-либо пространство. Определенно казалось, будто находящаяся ближе к крепости область улицы была наиболее заполненной, что было логично, так как это были люди, которых устранители увидят в первую очередь по пути наружу. На этом отрезке дороги он в итоге расположился на 2/3 пути до ворот, ближе к хвосту толпы. Пока он занимал свое место, стараясь выглядеть компетентным, но недорогим, сидевшая на траве справа от него девушка улыбнулась ему со своего места. «Первый раз?» – спросила она спустя несколько неловких минут, пока Тайрон поддерживал ту же позу и выражение лица вплоть до судорог. «Так очевидно», – вздохнул он, а да усмехнулась она. «Не переживай, вначале я была по своей сути такой же, пиздец как отчаянно желающий произвести хорошее впечатление». Он посмотрел сверху на то, как она лениво расположилась, и нахмурился. «Так, что изменилось?» – из любопытства спросил он. «Ох, не пойми неправильно, тебе по-прежнему нужно произвести хорошее впечатление. Однако раз я собираюсь быть на чертовом солнце все утро, то уж устроюсь поудобнее. Когда из крепости выйдет команда устранителей, у тебя будет куча времени, дабы принять презентабельный вид до того, как они доберутся до тебя, поверь мне». Тайрон взглянул вдаль и подумал, что она вероятно права. С места, где он стоял, снующая толпа мечтателей все равно блокировала вид на крепость. Вздохнув, он стянул с плеча рюкзак и присел. Девушка улыбнулась и протянула руку. «Я села», — сказала она, — «добро пожаловать на Дорогу Победы». Глава 24. Дорога. Пока пролетало время, Силла оказалась разговорчивым и очаровательным собеседником. Они оба продолжали болтать, пока окружающие бросали на них странные взгляды и продолжали стоять как можно более выразительно. «Так я думал, это улица Северных Врат», — спросил Тайрон, — «но почему ты назвала ее Дорогой Победы?» Она улыбнулась, ее темные карие глаза весело заблестели. «Это то, чего я нахваталась от устранителей. Так они ее называют, не совсем понимаю, почему. По-видимому, почти что каждая крепость имеет Дорогу Победы, славное название для улицы, что поведет их прямиком в ад. Больные ублюдки». Тайрон оглядел вдоль и поперек весьма простую мощеную дорогу и крепкие, но обычно выглядящие ворота в конце ее, слегка обычный вид для дороги в ад. «Ты так не думаешь?» Она искоса взглянула на него. «Никогда там не был?» «Да», ему пришлось покачать головой. «Нет, никогда не ступал в разрываемые земли. Хотя слышал о них всю свою жизнь, от тех двух, кто знал их лучше большинства». «Там от настойчиво», — сказала она ему. «Позволь мне тебе сказать, большинство из этих уродцев еще туда не ходило, и добрая часть из тех, что сумеют вернуться, не пойдут туда дважды». Брови Тайрона в удивлении поднялись, и он оглядел людей вокруг себя. «Правда, они все бросят после первого похода?» Силла издала неженственное фырканье. «Обсоблять лютно бросит. По крайней мере те, кто вернутся. Примерно половина и вовсе не вернутся». Она обернулась и посмотрела на него. «Там кладбище, Лукас. Убедись, что не обоссышь себе штаны». Он закатил глаза. «С моими штанами все полностью в порядке», — сказал он. «Однако я удивлен узнать, что столь многие не возвращаются». «Слабаки», — пророкотал молодой парень позади них. «Слишком слабы для этого дела. Толстожопы с ферм, что должны были оставаться дома, да я коров». Он склонился над дорогой и сплюнул. «Лукас, это Релу», — представила его Силла, поместив руку на его спину. «Он тут уже несколько месяцев и уже три раза уходил. Правда, слишком гордый, чтобы сидеть с нами, с бродом». Релу нахмурился. «Никогда не знаешь, когда устранители могут наблюдать, они, возможно, прямо сейчас изучают дорогу». «Крайне в этом сомневаюсь», — ответила она. «Им глубочайше насрать на нас и в лучшие времена, и это я преувеличиваю». И хотя ничего не сказал, Тайрон кивнул, так как это совпадало с тем, что знал он. «Устранители крысы, или просто крысы, наемная сила, которую настоящие устранители брали в бреши с собой для того, чтобы выполнять грязную работу, так как не могли утруждаться или не желали делать это самостоятельно. Ну и ладно, делайте по-своему, а я буду придерживаться своего. Как много раз ты уже вообще выходила? Ах ты наглая пизда! Ты знаешь, что я была снаружи лишь однажды. По крайней мере, ты все еще здесь». «Чертовски верно, я здесь. Ты там была?» — спросил Тайрон, провалившись в сокрытие удивления в голосе. Силла бросила на него злой взгляд. «Да, а что, думаешь, я недостаточно хороша?» Он поднял руки в оправдании. «Нет, нет, просто подумал, что большинство здесь не было, так что шансы были против тебя. Не могу сказать, достаточно ты хороша или нет, я ничего не знаю о тебе». Его объяснение, кажется, смягчило пыл девушки, и она села обратно, дабы, фыркнув, снова устроиться поудобнее. Не утруждаясь скрывать это, Релу показал ей палец, прежде чем снова выпрямился. Тайрон осознал, что эти двое не выставляли себя так же, как остальные. У них не было грубо нарисованных знаков, досок или листов бумаги с их нацарапанными статусом и навыками, дабы показывать свои хорошие стороны, как многие другие выстроившиеся у дороги. Из любопытства он высказал об этом Силле, и она резко расхохоталась. «Будто шлюхи на ночной улице. Клянусь четырьмя, это унизительно. Если нам и нужно быть здесь, цепляясь за благосклонность устранителей, то уж можно сохранить немного достоинства». «Достоинство? Малость, слишком большие словечки от тебя», — язвительно отметил Релу. «Засунь свои комментарии себе в жопу, Релу», — беззаботно ответила она. «Засунь так глубоко, что тебе это начнет нравиться. А отвечая на твой вопрос, Лукас, нет, я не заморачиваюсь, как эта шваль, и Релу тоже, так как у нас есть то, чего нет у других». «И чего же это?» — спросил он, Когда она замолчала, она ухмыльнулась в его сторону. «Команды, что желает снова нас нанять? Я достаточно хорошо себя показала в первый раз, так что они сказали, что снова возьмут меня. Это не гарантированно, так как от наших работодателей крошек больше, чем в пекарне, однако это лучше, чем махать знаком и хлопать себя по заднице, пока мимо проходят команды». Тайрон одобрительно присвистнул. «Могу видеть, как это все меняет. Правда, раз такое дело, почему ты здесь? Разве они не свяжутся с тобой напрямую?» Релу фыркнул, но отказался уточнять. Девушка рядом с ним потянулась рукой, дабы положить ее ему на плечо, пока с жалостью смотрела на него. «Лукас, тебе необходимо помнить, кто ты для них, крыса. Ты даже не дерьмо на подошве их ботинок, а нет, ты мусорная обезьянка, который платит, дабы его слизывать. Связаться с нами напрямую, нам повезет, если они скажут, в какой день собираются выходить. И если тебя здесь не будет, когда они будут уходить, они просто возьмут кого-то другого. Это дерьмово, я хотел сказать неприятно, но да, дерьмово. В том-то все и дело, Лукас, не дерьмово это. Просто именно так к крысам относятся, и именно крысой ты сейчас и являешься. Твоя жизнь дешевая, как хлеб, и ты один из самых заменяемых ребят во всей провинции. Релу, как думаешь, как много новых лиц тут появляется каждую неделю? Можешь не трогать меня, пожаловался парень. Ты был здесь дольше, так что имеешь более хорошие представления, чем я. Выкладывай давай. Клянусь, в следующий раз встану дальше. Слушайте, недавно произошло пробуждение, так что здесь каждый день по крайней мере десяток свежих лиц. Они, вероятно, месяцами продолжат пребывать, пока детишки решают побросать свои инструменты и бежать из своего ученичества в попытке создать для себя новую жизнь с убийствами порождений бреши. Когда я сюда прибыл, толпа была не такой обширной, как сейчас. Толпа не кажется особо большой, сказал Тайрон, оглядывая очередь. Хах, половина из нас еще тут нет, ухмыльнулась Сила. Только подожди немного. Сказав это, она откинулась назад, положив голову на свой рюкзак, пока готовилась коротать время. И у Тайрона не было особого выбора, кроме как ждать. И пока проходили часы, и солнце поднялось выше над головой, ее предсказание оказалось более чем верным. Непрерывный поток молодых лиц, некоторые из которых были более обветренными, чем другие, проходили к одной из сторон дороги, пока по обе стороны не стало слишком людно. Атмосфера отчаяния и голода в воздухе была осязаемой, пока крысы боролись за места и огрызались друг на друга по малейшим вещам. Ко времени, как солнце достигло зенита, Тайрону было жарко, скучно, и он увидел три драки. За это время вернулось две команды, единственные события, нарушившие монотонность. Крик стражников над воротами был первым намеком, что что-то происходит, вслед за чем ворота распахнулись достаточно широко, дабы впустить внутрь изморавшихся и уставших устранителей, в то время как тяжелые деревянные балки захлопывались позади них. В эти мгновения Тайрон обнаружил, что собравшиеся крысы стали тихими и уважительными, не желая произвести плохое впечатление на потенциального будущего работодателя. Согласно его наблюдениям, он не думал, что это имеет особое значение. Устранители выглядели уставшими, ранеными и не в настроении иметь дело с ордой подражателей и убийц, что выстроились на улице. Он готов был поспорить, что любой, на самом деле попытавшийся побеспокоить их, пока они идут обратно в крепость или к целителю, скорее всего получит отрубленную ногу за причиненные хлопоты.